После этого лицо Ван Лу становится серьезным. Впрочем, я пришел сюда не за этим. Две маленькие мошки не сильно помешают нашим планам. Что они могут противопоставить могуществу целой секты и отряду теней? Чиновник складывает руки на груди. У нас есть намного большая проблема, которую надо решать незамедлительно. Вы же понимаете, о чем речь, патриарх. Они оба вздыхают, улавливая настроение друг друга. Инспектор пристально вглядывается в собеседника и продолжает. Пока мы тратим время на ловлю букашек, влияние Вастея растет. В секту стекаются люди, поддавшиеся его зову. Нам надо что-то с этим делать. Повышает он голос. И где ваша сила и влияние, которые вы обещали мне? Или мне стоит отдать иной приказ теням? Они тоже заинтересованы в успехе нашего плана. Я прекрасно помню, что обещал, и работаю над этим. Эмрис подготовился к этой неприятной беседе, а потому извлекает из своих одежд несколько свитков. Однако мне тоже потребуется ваша поддержка. Не слишком ли многого вы хотите от меня, кривится Ван Лу? Я ведь до сих пор ничего не получил взамен. Моя просьба напрямую связана с вашим желанием. Мы готовим особую формацию. Эмрис демонстрирует один из свитков чиновнику. Что это? Вы ведь не забыли, что я не сведущ в тонкостях пути? Для меня это не больше, чем детские рисунки. Бюрократ недоуменно разглядывает свиток. Говорите прямо, патриарх. Мое терпение не бесконечно. Мы проведем особый ритуал по поглощению жизненной силы Ки. Он требует большого количества человеческих жертв, зато радикально усилит меня, поясняет Эмрис. И как это поможет мне? Пока я вижу выгоду во всем только для вас. Ван Лу бросает свиток на столешницу. Значит, вам нужно лучше приглядеться, хмыкает Эмрис. Думаю, вы сами прекрасно видите, на что способен демон. Однако пока он действует слишком своевольно, мы не имеем над ним власти, но после ритуала, когда я смогу запечатать его, мы возьмем его силу под контроль и заставим служить нам. Тогда-то ваши мечты станут явью. Инспектор задумчиво стучит пальцем по щеке, погрузившись в собственные мысли. Слова патриарха сладки, как мед. В его голове возникают видения покорных людей, готовых выполнить любой его приказ. Соблазнительные красавицы с кожей чистой, как белый нефрит, поверженные противники среди чиновников императорской канцелярии. Неужели он действительно сможет получить такую силу? Эмрис с тем временем продолжает. Только представьте, сколько последователей вы сможете обрести. Все ближайшие регионы начнут вас поддерживать и прославлять. Это будет только началом вашего восхождения к реальной власти. Льстивые речи патриарха разжигают самолюбие чиновника. Вы сможете добиться признания в столице и занять высокий пост. А когда мы изучим силы демона и полностью обуздаем их, тогда нас признает и сам император. Я надеюсь, что вы не лжете. Пока у вас еще есть моя поддержка, и я помогу вам собрать нужное количество людей для ритуала. Только не затягивайте. Помните, с кем мы имеем дело. Ван Лу поднимается и, простившись кивком, покидает покои, оставив патриарха наедине с его мыслями. Эмрис рад, что ему подвернулся настолько жадный, амбициозный и в придачу трусливый человек. Когда патриарх вновь обуздает силу демона, у него появится отличный инструмент для расширения своего влияния. Отшельник слушает нашу историю внимательно, без язвительных замечаний, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. Все-таки нам удалось привести его в чувство. Мы говорим по очереди, показывая ему разные взгляды на происходящее в секте. Кару подробно делится своими воспоминаниями и впечатлениями, будучи уроженцем этих мест. Ей есть что рассказать. Секта Восходящего Солнца уже несколько поколений оказывает большое влияние на жителей региона, и далеко не самые лучшие. Местные жители пропадают, а адепты упиваются вседозволенностью. Сильная удаленность от столицы и алчность местных чиновников создают благодатную почву для развращения сильных, знатных и богатых людей. Я добавляю немного, лишь то, что мне довелось увидеть лично, однако этих слов хватает с лихвой. После нашего разговора отшельник начинает ругаться и поносить секту, на чем свет стоит. Успокоившись, он произносит: «Поверьте, так было не всегда. Давно, когда секта только начинала зарождаться, первый патриарх обнаружил в регионе демона. Он оказывал разрушительное влияние на жителей, распространяя свою волю, словно порчу. Тварь захватывал умы и души простолюдинов, развращал помыслы адептов, заражал своей порчей всех, до кого мог дотянуться. Его жертвы начинали грезить о могуществе и сами приходили к нему в лапы. Кого-то он поглощал, а других превращал в покорных рабов, беспрекословно следующих его приказам, отшельник говорит медленно, его веки полуопущены. Совместными усилиями великих адептов пути удалось пленить его. Отчасти это и послужило причиной создания секты. Почему вы его сразу не уничтожили? Нетерпеливо вставляет Кару. Причин на самом деле было много. Васты, именно так называют демона, оказался очень могущественным. Его удалось ослабить, но не убить. Попытки предпринимались несколько раз, но безуспешно, приоткрывает нам правду старик. Тогда было принято решение изучить его. Для того, чтобы его уничтожить, снова спрашивает Кару. Будь сдержанной, дитя. Я открою вам всю известную мне правду, но всему свое время. У нас этого времени не так много, подмечаю я. Прямо сейчас влияние демона растет, и гибнут люди. Еще больше, чем раньше, добавляет девушка. Старик вздыхает. Первый патриарх действительно стремился стереть демона с лица земли. Именно поэтому и начало исследование. Чтобы справиться с такой могущественной сущностью, нужно понимать его слабые и сильные места. Только познав врага, можно его победить. Отшельник складывает пальцы перед собой и вздыхает. В те годы зародившаяся империя отстаивала свое право на существование, ведя непрекращающуюся войну с демонической заразой. Первый патриарх стремился помочь императору и его гвардии в этом нелегком деле. Раскрыть секреты врага, выработать самые лучшие способы покончить с этой угрозой раз и навсегда. В нашей провинции атаки демоном почти не случались, опасность не была столь серьезной, однако патриарх смотрел в будущее. Сдерживаюсь, чтобы не отпустить язвительный комментарий, потому что смотрел покойный патриарх явно одним глазом да в прищур. В начале своей истории секта восходящего солнца действительно служила на благо империи простого люда. Никаких дурных помыслов у ее основателей и мастеров не имелось. Все исследования были направлены на получение важной информации в борьбе с подобными вастею существами. Картина начинает складываться, мы с Кару задаем меньше вопросов и больше слушаем. Ответы всплывают один за другим. После пленения демона патриарх решил создать особую формацию для наблюдения и записи всех событий, происходящих в секте восходящего солнца. Один из мастеров в каждом поколении отправлялся в добровольное уединение, дав клятву служить только правде, вести и хранить летопись секты в ее истинном виде, без искажения и порчи. Я потратил несколько лет, чтобы создать и установить прочную связь с территорией секты. Старик поднимается и подходит к окну, выглядывая на улицу. На поддержание формации уходит очень много сил. Мне постоянно приходится погружаться в глубокую медитацию. Однако это же и позволяет мне существовать столь долго. Тогда почему вы не остановили это безумие? Не выдерживаю я. Вы же знали, что творится в секте. К моему глубокому сожалению, нет. Я не могу объять необъятное, хмурится он. И меня это сильно печалит. Техника, которую я использую для наблюдения за сектой, растворяет мое сознание. Она лишает любых эмоций и человеческих порывов. Я словно гора, на вершине которой находится секта восходящего солнца. Только так можно оставаться беспристрастным. И мне горько осознавать, что благие намерения основателя не прошли испытания временем. Он возвращается на свое место. Мне придется вновь погрузиться в медитацию и изучить летопись, чтобы вы смогли получить все ответы. Передохните, все равно в такую непогоду лучше не выходить на улицу. Старик закрывает глаза, его аура слабеет, а дыхание замедляется. На это не уйдет много времени, обещает он. Мы обсуждаем с Кару услышанное. Корни проблемы уходят глубоко в прошлое. Все началось столь давно, что никто из живущих ныне не застал те времена. Кроме императора, конечно. Однако кто-то должен положить этому конец, и эта доля ложится на наши плечи. Не потому что нас приперли к стенке, а потому что этот выбор мы сделали сами. Так проходит еще один день. Уже утратив надежду получить остальные ответы в короткий срок, мы восстанавливаем силы, медитируем и вспоминаем наши прошлые жизни. Неожиданно ночью старик, наконец, открывает глаза и сразу начинает говорить, словно он лишь моргнул, а не провел в трансе почти сутки. Спустя несколько поколений после смерти основателя демон начал делиться своими знаниями. Вся верхушка секты попала под его влияние. Он раскрыл секрет бессмертия демонов, и благие намерения первого патриарха обернулись злом. Это все замечательно, но как нам прикончить демона? Задаю я вопрос. Пока он еще не захватил контроль над всей провинцией, должен быть какой-то способ. Должен быть, мрачно повторяю я, сжав кулак. Отшельник снова закрывает глаза, но ненадолго. Способ уничтожить Вастея есть, шепчет он. Однако это будет весьма непросто. Глава 18. Способ действительно существует. Один из патриархов сумел разгадать загадку еще до того, как секту развратила сила демона. Что это за способ? Расскажи нам все, что знаешь, прошу, напряженно говорю я. Отшельник ухмыляется и отвечает. Ключ к уничтожению демона – древняя техника двойной культивации. Говорят, ее использовали даже ученики Аранга, а патриарх сумел ее воссоздать. Она позволяет на короткое время объединить души и энергию двух практиков воедино, многократно увеличив их мощь. Собеседник хмурится и оценивающим взглядом смотрит на нас. Однако есть много тонкостей, из-за которых она весьма сложна в воплощении. Во-первых, очень непросто подобрать подходящего партнера для нее. Необходимо абсолютное доверие и гармония между адептами, рискнувшими использовать эту технику. Она дает невероятную мощь, но способна полностью уничтожить обоих, если хоть на миг кто-то из них усомнится в своем партнере. Даже мысли будет достаточно и, он разводит руками в стороны, и от вас останется лишь вспышка ки, которая угаснет, точно рябь на воде. Мы несколько поражены подобной новостью. Старик же продолжает. Во-вторых, ее саму по себе непросто освоить. Для этого потребуется значительная подготовка и выполнение нескольких условий. О них я расскажу позже. Почему патриарх не использовал эту технику сам, уточняю я, поскольку сказанное звучит слишком складно. Вначале патриарх не смог найти подходящего партнера, которому мог бы полностью доверять. Дело в том, что важен духовный баланс во время двойной культивации. Поэтому одно из обязательных условий – партнер должен быть противоположного пола. Иньян, в его руке появляется черно-белый талисман, мужское и женское начало. В наше время не так много сильных адептов женщин, а в те времена их, наверное, вообще было не найти, вздыхает Кару. Ну, тогда считай, нам повезло. Одно из условий мы выполнили, смотрю на свою спутницу тепло, ведь нас многое объединяет. Кроме того, их стихии должны быть совместимы, удачно располагаться в великом круге порождения, добавляет отшельник. Древо питает огонь, я пожимаю плечами. Верно, в этом вам повезло, кивает он. Итак, патриарх не мог найти партнера, а потом и вовсе перестал искать, решив, что от демона больше пользы живым, качает головой старик. Да и остальные старшие мастера воспротивились этому. Они сочли существование демона более выгодным для секты, со вздохом завершает он. Что думаешь? Спрашиваю у Кару. Мы справимся, я уверена. Хлопнув кулаком по раскрытой ладони, отзывается девушка. А я вот сомневаюсь, что сейчас мы готовы. Мы можем как-то проверить, подходим ли мы для этой техники? Спрашиваю я у отшельника. Может, есть какой-то способ? Старик некоторое время размышляет. Вы действительно хотите сделать это, детишки? Еще раз оценивает нас. Слабые вы, ну да ладно, ваши жизни принадлежат вам, я не вправе вас останавливать. Патриарх разработал специальную систему испытаний, которая позволяет определить, подходят ли партнеры друг другу. Через нее проходили все претендентки на пару для уничтожения демона. Она состоит из нескольких шагов, ведущих к идеальному балансу. Первый шаг называется испытанием стихии. Ловким движением он разделяет амулет в форме иньян на две каплевидные части. Эти амулеты предназначены для вашей проверки. На востоке отсюда, в нескольких днях пути, вы найдете горную долину пяти стихий. Патриарх создал это место в попытках разработать технику, способную уничтожить демона. Отшельник протягивает нам половинки. Если ваш баланс ки и эмоциональное состояние будут находиться в равновесии, то амулеты защитят вас от стихии. Если же вы будете в разладе друг с другом, то останетесь на милость первородным элементам в худшем их проявлении. Вам необходимо найти средоточие природных сил и провести там совместную медитацию. Что ж, по сравнению с тупиком, в котором мы находились ранее, это звучит как понятный план. Справиться с испытаниями, освоить технику, отправить демоническую тварь обратно в подземный мир. Мы выступаем незамедлительно. Проверив карту, видим, что долина находится в одной из отмеченных точек. Добраться туда удается лишь через пару дней. Горная гряда образует отвесное кольцо, в котором и зажата зона испытания пяти стихий. Первый шаг – найти проход внутрь. Взбираться на острые, покрытые снегом пики подобно самоубийству. Ветер не стихает, снег сыплется настоящим бураном, а местность слишком крутая и неприступная. Тут даже горный козел взглянул бы на эти склоны, покачал рогатой головой и проблеял. Нет уж, это без меня. Обыскивая окрестности, находим узкий проход, больше похожий на трещину, ведущий под горы. С помощью него мы пересекаем невидимую границу. Каменная пасть смыкается за спиной, отрезая путь назад. Земля под ногами дрожит и раскалывается. Пласты породы начинают расходиться в стороны, распадаясь на небольшие островки. Внизу зияет лес острых сталагмитов, а сверху в такт толчкам начинают сыпаться пики сталактитов. Моя спутница зажигает несколько парящих в воздухе огоньков, которые следуют за нами. Недостаток света усложняет ориентацию в пространстве. Я улавливаю, что земля начинает уходить из-под ног, и указываю направление. Вперед, хватаю Кару за руку, и мы синхронно прыгаем через пропасть. Островок медленно отползает. Девушка взмахивает рукой, создавая легкий вихрь вокруг нас. Огненная волна добавляет ускорение, и мы приземляемся на самый край. Каменная платформа вздрагивает и тут же меняет направление. Сверху продолжают падать каменные копья, от ударов разлетаясь мелкими осколками. Нас обдает острым щебнем, но вокруг появляется едва заметное ограждающее свечение. Действуем вместе. Кару обращает мое внимание на барьер. Как говорил старик, талисман работает, только пока мы действуем единодушно. Я был слишком сосредоточен на выборе следующего точки и не заметил этого сразу. Спутница выставляет руку, и едва заметное свечение перенаправляет рухнувший сверху сталактит размером с кинжал. Он попросту обтекает ее, словно вода. Скорее туда, я указываю на поднимающуюся вверх гранитную платформу. Мы снова сигаем синхронно. Кару чуть не долетает, но я успеваю подхватить ее за край ханьфу, не позволив завалиться в расщелину. Осторожнее, не стоит терять наш баланс. Однако он заключается не только и не столько в синхронных движениях. Главное, чтобы мы дополняли друг друга и понимали без противоречий. По крайней мере, нам так кажется, и это работает. Мы поспешно двигаемся от островка к островку, помогая и страхуя друг друга. Во время одного из прыжков я понимаю, что Кару не долетает, и подталкиваю ее взмахом руки. Сам приземляюсь на край, но часть породы под ногами обламывается, увлекая меня вниз. Взмахом руки вызываю оплетающий побег, стараясь ухватиться, но, как назло, сверху срывается острый камень и перерубает мою технику. В этот миг уже Кару хватает меня и затягивает наверх. Похоже, природная ки этих мест превращает даже обычные камни в опасные снаряды. Иначе простой булыжник не смог бы перебить мою технику. Спасибо, тяжело дышу я. Перед глазами жизнь промелькнула. Послушай, нам надо полностью довериться друг другу. Ты решил, что я не допрыгну, и из-за этого чуть сам не погиб. Давай постараемся. Киваю, поймав ее взгляд, и вижу такое же пламя в ее зрачках. Мы продолжаем путь. Платформа за платформой продвигаемся вглубь. Кару постоянно формирует огненные шары, подсвечивая окружение, но все равно приходится быть предельно осторожными, потому что каменные островки не стоят на месте. Они постоянно движутся, то поднимаясь, то опускаясь. Ты чувствуешь это? Я привлекаю внимание Кару, задав рукой направление. Там внизу бурлит мощный источник стихии Земли. Где-то там, в глубине, пульсирует настоящее сосредоточение энергии. Вокруг него рушится настоящий град из сталактитов, исчезая в выщербленной пропасти, наполненной острыми каменными зубьями. Ты уверен, что нам туда? Кару на этот раз задает направление для прыжка. Приземлившись следом за ней, отвечаю: не проверим, не узнаем. Надо подобраться ближе, чтобы как следует рассмотреть дно. Около минуты кружим вокруг этой точки. Однако, если долго стоять на островках, они просто обрываются вниз, поэтому нам приходится постоянно перемещаться с платформы на платформу. Все это порождение стихии Земли, но проверять, спасет ли нас талисман, если в задницу вонзится острый сталагмит, не хочется. Очень помогает техника огненного тумана Кару. Едва заметные мерцающие огоньки горят повсюду, не причиняя нам вреда. Внизу, среди острых каменных шипов, есть расщелина, откуда и струится мощная земная ки. Замерев на островке, мы ждем, пока он обрушится вниз. Камень рассыпается, и верхняя часть резко срывается прямо в пропасть. Мы прыгаем в самый последний момент. Расщелина накрыта таким же тусклым свечением, что вызывают наши талисманы. Прямо в падении я формирую на месте дыры сетку из лиан, которая безопасно ловит нас обоих. Стоит нам соприкасаемся с барьером, как в тот же миг наши души чувствуют отклик с разлитой повсюду энергией. Растения исчезают, и мы оказываемся внутри. Небольшая естественная пещера заполнена чистейшей природной ки. Еле бы не постоянный грохот снаружи, здесь было бы довольно комфортно. А так приходится постараться, чтобы отсечь лишний шум и сфокусироваться на своем дыхании. Мы садимся друг напротив друга и погружаемся в медитацию. Наши талисманы вспыхивают, насыщаясь энергией древней стихии. Ее потоки пропитывают нас обоих и уплотняются, делая связь между нами крепче. Источник постепенно стихает, а защитный барьер слабеет. Вниз падают первые каменные осколки, но нам они не причиняют вреда. Все прошло замечательно. Когда мы выбираемся на поверхность при помощи оплетающего пробега, то оба чувствуем проявление новой стихии. Пол вокруг начинает восстанавливаться, и в первую очередь из обломков формируется дорожка к новому проходу. Чем-то следующая пещера похожа на предыдущую. Острые шипы лезвия, состоящие из руды, торчат из земли и свисают с потолка. Здесь множество гигантских кристаллов, отливающих серебром и золотом, словно они состоят из драгоценных металлов. По крайней мере, по островкам прыгать не надо, но кто знает, что нас ждет впереди. Рен, что со мной? Я замечаю, что кору начинает замедляться, да и на мое тело наваливается тяжесть. Похоже, влияние металла, с трудом тяну я. Челюсти наливаются таким весом, словно я схватился зубами за оглоблю от телеги. Даже слова становятся тяжелыми, словно гири. Может, поищем обходной путь? Предлагаю я, указывая на несколько дорожек, огибающих кристаллы. Давай пойдем напрямик, шепчет кору, указывая на самую короткую. Так будет быстрее, да и источник силы вроде бы где-то там. Я прислушиваюсь к течению ки. Потоки ведут себя как-то странно, они текут по спирали, сходясь где-то в направлении, куда указала напарница. Давай проверим, но если будет слишком тяжело, сменим направление, предлагаю я. Хорошо, кивает спутница. С каждым шагом вглубь пещеры становится все тяжелее. Я еще никогда не сталкивался с такой концентрированной стихийной ки. Металл словно пропитывает воздух. Передвижение требует все больше и больше усилий. Голова затуманивается, вместо мысли о взаимопомощи, как мы условились еще в пещере каменной стихии, я ощущаю смятение и нарастающее раздражение. Почему я доверился ей, а не настоял на своем выборе? Мы же уже еле плетемся. Эй, кору, зову ее, обернувшись. Давай сменим направление. Мы пошли по ложному пути. Нет, Рен, осталось еще немного. Я чувствую средоточие силы совсем рядом. Мы сможем, настаивает она. Вот же упертая идиотка. Да она ничего не смыслит в культивации, а пытается мной командовать. Злость вспыхивает ярко, обжигая разум. Волоски поднимают на руках, сдерживаюсь с огромным трудом, чтобы не приложить ее башкой о ближайший кристалл. Ты не понимаешь, это ловушка, нам надо двигаться по направлению течения ки, тогда мы сможем прийти к ее источнику. Я указываю за ее спину, где возвышается огромный серебристый кристалл. Прямой дороги нет, мы потратили кучу времени, чтобы обойти эту громаду. Нет, это ты не понимаешь, рявкает она. Ты просто не хочешь верить мне. Соболиные брови нахмурены, челюсти сердито сцеплены, а взгляд метает молнии. Девушка срывается на крик, и я ощущаю странный отклик в пещере. Металл над головой кору звенит. Острый длинный кусок руды срывается вниз, словно топор палача, в сторону. Ору я, приблизившись к ней легким шагом. Стихия металла тормозит меня, даже с техникой едва успеваю оттолкнуть ее, а через мгновение боль вытесняет любые мысли. Мою ключицу пронзает длинное расширяющееся кверху лезвие. Оно входит так глубоко, что меня бросает на земь. Звучит неприятный хруст, будто треснуло разом десяток засохших сосен. Серебристый кристалл покрывается кровью. Тьма. Глава 19. Смех Лин звенит в весеннем воздухе, пока она извивается в моих руках, пытаясь вырваться из щекочущей хватки. Это моя маленькая месть за ушат ледяной воды, которым она окатила меня, когда я выходил из дома. Дуреха, еще холодно, ворчу я, не скрывая улыбки. Хочешь, чтобы твой любимый брат слег с лихорадкой? Задорно блеснув глазами, Лин с легкостью освобождается, влив в тело энергию, которой она научилась пользоваться под руководством деревенского мастера. Я только начал осваивать этот путь и пока не могу похвастаться такими же успехами, а сестра уже ловко компенсирует с помощью ки разницу в нашем возрасте и силе. Эй, медведь, чтобы ты простудился, она продолжает дразнить меня, корча смешные рожицы. Когда такое было? Да эти старые дубы чаще болеют, а живут они дольше нашего. Вдыхаю свежий лесной воздух, неумело разгоняя по телу ки. Ну, я сейчас тебя. Улыбаюсь я, срываясь с места. Лин с визгом исчезает среди деревьев, но я не теряю ее из виду. Черные волосы мелькают в просветах меж стволов. Совсем размяк, братец. Дразнит она, ловко перепрыгивая через поваленное дерево. Теряешь форму. Это ты ее слишком быстро набираешь. Парирую я, преодолевая тоже препятствие. Сестра, словно белка, взбирается на дерево. Выглядит ловко, я сам ее научил. Она подбирается к самой верхушке. Сестра карабкается на дерево с ловкостью белки, плоды моих уроков. Добравшись до верхних ветвей, она смотрит на меня сверху вниз, сияя улыбкой. Ну что, Мишка, залезешь? Или уже позабыл как? Ухватившись за сухую ветку, Лин тянется еще выше, но та выдерживает ее веса. С оглушительным треском древесина ломается, и сестра с криком летит вниз, ломая другие сучья. Я рывком бросаюсь к дереву, поскальзываясь на влажной от росы листве. Лин врезается в область моей ключицы, но я успеваю подхватить ее, смягчая удар. Мы оба валимся на землю. Боль прошивает плечо, а Лин стонет рядом, баюкая ребра. Цела, дуреха, выдыхаю я сквозь стиснутые от боли зубы. Внутри определенно что-то сломано. Кажется, ребро треснуло, охает она. А ты сам как, Рен? Слышала, что-то хрустнуло под моей задницей. Стареешь, братец, прямо как та ветка. Мы оба невесело смеемся и с трудом поднимаемся, оценивая повреждения. Лазурные глаза Лин встречаются с моими, в них пляшут отблески веселья вперемешку с болью и беспокойством. Ты в порядке, Рен? Зачем-то повторяет она. Я моргаю и вижу, как ее облик размывается, меняясь. Лин взрослеет на глазах. Да и не Лин это вовсе, а совсем другая девушка. Стой. Протягиваю руку, пытаясь дотронуться до щеки своей сестры. Видение было настолько четким. Мои пальцы касаются лица Кару, сидящей вплотную. От ее рук исходит приятное тепло, и маленькие языки пламени лижут мое плечо, помогая ране затянуться. Та до сих пор посылает болезненные спазмы по всему телу, но они стихают с каждой прошедшей секундой. Я рада, что ты уцелел, улыбается Кару. Полежи пока и не дергайся, я еще не закончила. Оглядываюсь, пытаясь понять, где мы очутились. Небольшой альков из металла стал нашим укрытием. Все еще ощущается давление стихии, но не такое сильное, как раньше. Значит, мы убрались подальше от того гнетущего места. Прости, что не прислушалась, вздыхает Кару. Из-за меня ты оказался в опасности. Чепуха, отзываюсь я, быстро оценив свои повреждения, подключаю внутренние резервы для ускорения регенерации. Мы оба хороши, забыли, зачем пришли сюда, и поддались влиянию этого места. Какой же хаос творился в моих мыслях. Так что давай забудем эту ссору и впредь постараемся не попадаться в ловушки, оставленные патриархом восходящего солнца. Смотри, талисман стал совсем тусклым. Она достает свою половинку и демонстрирует мне. Ее черная часть в форме капли выцвела и стала грязно-серой. Поднявшись, разглядываю свою часть талисмана. Она тоже утратила белизну, изменив оттенок на грязный снег. Это из-за нашего разлада, делаю вывод я. Давай сосредоточимся и больше не будем спорить. Чтобы пройти эти испытания и добиться необходимой гармонии в нашем дуэте, нам стоит сочетать твое упорство и мою гибкость. Спутница решительно кивает, после чего отряхивает с одежды угольную пыль и мелкие крошки руды. Пока моя рана стремительно затягивается, мы восстанавливаем душевное равновесие за разговором и медитацией. Когда половинки талисмана возвращают свой изначальный цвет и нас охватывает легкое свечение, мы покидаем укрытие. Кару сумела оттащить меня в сторону, так что здесь влияние металла не такое сильное. Двигаться гораздо легче, хотя все равно ощущают попытки этого места залезть ко мне в голову и повлиять на мои эмоции. Задавай направление, Рен, просит девушка. Я улавливаю течение энергии. Чувствую, как потоки ки закручиваются к центру, словно невидимый водоворот. Поймав их течение, мы добираемся до средоточия силы, зажатого в кольце золотистых кристаллов. Здесь мы вновь медитируем, насыщаясь энергией металла. Я отчетливо ощущаю ядро своей спутницы ки, бегущую по ее меридианам. Наша ки высвобождается, незаметно переплетаясь. Это ощущение невесомое, едва уловимое, радует нас обоих. Наметился прогресс в постижении техники двойной культивации. Первый шаг на пути к далекой цели. Источник затухает, напитав нас обоих ки. Вокруг раздается скрежет, пласты породы и кристаллы двигаются, выстраивая три четких пути. Куда пойдем теперь? С любопытством спрашивает Кару. Испытание еще не окончено, мы даже до середины не добрались. Я вслушиваюсь в пульсацию ки, но не могу уловить, что нас ждет дальше. Выбираю левую дорогу. Давление металла спадает, и мы быстро добираемся до выхода из пещеры. Перед нами раскинулась гористая местность, по которой бегут бурные пенистые потоки широкой реки. Место нового испытания пропитано водной ки. Стоит нам приблизиться, как течение усиливается. Вода начинает выплескиваться на берег, набегая злобными волнами. Я бы смог перебраться на другую сторону с помощью водной поступи, но моя спутница такой техникой не владеет, а в своей возможности перенести нас обоих на другой берег совершенно не уверен. Рен, смотри, мост, указывает направо Кару. Через реку действительно тянется каменная дорожка без перил. Вода протекает прямо под ней. Поток то усиливается, набегая на мост, то отступает. Выждав момент, когда течение реки ослабевает и перестает затапливать переправу из серых плит, мы начинаем движение. Кару использует огненную технику, чтобы высушить камень и предотвратить наше соскальзывание. На середине пути водный поток резко усиливается, начиная заливать мост. Течение становится настолько мощным, что узкая часть нашей переправы трещит и надламывается. Я вовремя выпускаю оплетающие побеги и удерживаю конструкцию от обрушения. Течение продолжает нарастать, вода срывает растительность, злобно унося ее за собой. Пропускаю Кару вперед, а сам удерживаю технику. Девушка проскальзывает первой, я следую за ней. Только она ступает на берег, как мост трескается и начинает складываться. Он сильно проседает, удерживаемый лишь моей техникой. Я добираюсь в последний миг, когда вода выворачивает из земли каменную переправу. Справились, вздыхаю с облегчением. Передохнув, мы продолжаем путь, но легче не становится. Это единственное место, где был хоть какой-то мост. Дальше река окружает небольшие каменные островки, словно сеть. Потоки и без того бурные, но стоит подойти ближе, как их сила сразу возрастает. Рана дает о себе знать, да и общая усталость накапливается. Однако отшельник предупреждал нас, что это место устроено весьма хитро. Если мы зайдем сюда, то надо успеть справиться в короткий срок. Он и сам не знает, сколько времени пройдет до восстановления средоточий силы. Нам не обязательно посещать их повторно, но вместе с ними вновь активируются и испытания. Для последующих переправ удается выработать надежный способ. Я пропускаю по дну крепкие водоросли и соединяю их с другим берегом. На это приходится потратить немало времени и ки, но, когда набирается достаточный объем, способный выдержать потоки, я поднимаю образовавшийся растительный мост. Мы ползем по нему, как по тоннелю. Однако каждая переправа дается все труднее. Вода, накрывающая мой мост, начинает замерзать, а потоки закручиваются в водовороты, захлестывая и заставляя растения трескаться от холода. Тогда Кару окутывает их своей аурой. Обычно огонь вредит древесной стихии, но мы стали гораздо ближе, и ей удается создать защитный покров, оберегающий от замерзания. Хитрость в том, чтобы формировать пламенный заслон на небольшое расстояние от моих побегов, тогда тени загораются. В очередном средоточии, скрытом посреди водоворот на высокой скале, мы медитируем и делаем небольшой привал, перекусив, выдвигаемся дальше. Я ощущаю, как мы с Кару становимся все ближе с каждой пройденной частью этого испытания. Изменения происходят не только в нашей синергии, но и ядра усиливаются, что не может не радовать. Средоточие силы угасает, и бушующая река превращается в ленивый ручей, который даже не по всем каналам течет. Мы спокойно переходим его, подбираясь к центру долины пяти стихий. Я вслушиваюсь в ветер, ловлю течение воздушных потоков и ощущаю пульсацию родной стихии. Следуя за моим чутьем, мы добираемся до густых побегов морозной растительности. Они настолько плотные, что туда пролезут разве что мошки. Только погода не располагает, здесь слишком холодно для таких обитателей. Я вплетаюсь в преграду своей техникой и пытаюсь силком раздвинуть растения, создав нам проход. Однако родная стихия не поддается. Заросли сгущаются еще плотнее. Мы обсуждаем, что делать. Вреда они не наносят, но и не пропускают. Такое легкое решение, как взобраться и пройти по верху, не срабатывает. Стоит мне начать карабкаться, используя оплетающий побег, как морозный кустарник оплетает нас со всех сторон. «Давай я попробую выжечь нам путь», — предлагает Кару. Мы потратили слишком много времени, если не успеем, назад точно не выберемся. Нет, качаю я головой, этот способ эффективный, но не в нашем случае. Поняла, если хотим использовать технику парной культивации, надо объединить наши стихии, а не противопоставлять их друг другу. Именно, у нас получилось в водной зоне, должно сработать и здесь. Я пропускаю свои побеги в покрытую ледяной коркой растительность, а кору, дотронувшись до меня, насыщает их огненной стихией, осторожно и бережно, словно согревая промерзшие деревья. Если подать слишком много тепла, могут взорваться, переломившись. Преграда на нашем пути начинает оттаивать и покрываться зелеными листьями. Неторопливо окружение вокруг меняется, наполняясь жизнью и образуя гостеприимный зеленый коридор. Найти средоточие силы не так просто. Вся последняя зона обладает словно одинаковым уровнем ки. Я обращаюсь к растениям и прошу их дать подсказку. Сначала они не реагируют. Однако, когда ко мне подключается кору, вторя моему зову, мы оба ощущаем отклик. Мое сознание, как и прежде, уносится в самый центр этого места. Путь оказывается самым долгим. Растения отодвигаются, но медленно. Сначала они тают, потом оживают и лишь тогда начинают расступаться. Торопиться здесь нельзя. Это испытание на терпение и единство намерений. Средоточие древесной стихии находится в самой сердцевине внутри огромного изумрудного цветка. Добравшись до него, мы восстанавливаем силы, погрузившись в приятную живительную энергетику этого места. Последний рывок, Рен, довольно улыбается напарница, когда мы завершает этот этап. Осталась твоя стихия, хмыкаю я, будет непросто, как будто до этого было легко, смеюсь я, ничего, прорвемся. Единственная тропинка заводит нас в ущелье, спускаясь кольцами вдоль обрыва. Мы оказываемся в жерле потухшего вулкана, ну, почти. Он словно пытается проснуться и обрушить свою мощь на окрестности, но у него не получается из-за воздействия ки, запечатанного здесь. Поэтому внутри происходит постоянный процесс нешуточной борьбы. Участки застывшей лавы раскаляются, на поверхность вырываются клубы зловонного газа. То, что он ядовитый, к сожалению, я выясняю на себе. Случайно вдохнув такой, рефлекторно подаюсь назад и чувствую, как темнеет в глазах, а сознание меркнет. Кору сразу отдергивает меня прочь, и лишь спустя несколько минут, отдышавшись и прогнав несколько раз ки по телу, я спрашиваю: «Ты сможешь сдерживать огонь и выжигать окружающий газ?» «Постараюсь, а ты сможешь обеспечить нам приток свежего воздуха, иначе мы просто задохнемся». Вместо слов я высвобождаю свою технику. Повинуясь безмолвному приказу, моя кожа покрывается сетью тонких зеленых побегов, которые стремительно тянутся ввысь, переплетаясь и образуя подобие кокона вокруг нас. Изумрудные листья и гибкие ветви смыкаются над головой куполом, пропуская внутрь тусклый багровый свет. Внутри образуется уютное пространство, наполненное свежим лесным воздухом и ароматом молодой листвы. Мы начинаем движение. Лава раскаляется по мере нашего приближения к конечной цели. Она не наносит нам вреда благодаря талисманам. Пока оба действуем как единое целое, мы в безопасности. Однако достаточно быстро тропа под ногами становится вязкой, а потом и вовсе жидкой, так что надолго задерживаться попросту нельзя. Основную опасность представляет именно вырывающийся газ. Он не относится напрямую к проявлениям стихии, и талисманы просто не в силах защитить нас от него. В самом центре вулкана бьет небольшой гейзер, выплевывая потоки оранжевой магмы и раскаленные фрагменты породы. Именно он и является средоточием огненной стихии. Мы добираемся до него, но бурлящая лава сбивает с нужного настроя, не позволяя добиться желаемого результата. Что-то не так, Кару смотрит на фонтан, взмывающий вверх. Давай попробуем пробраться в самый центр. Я сдерживаю все сомнения и ворох готовых вырваться язвительных комментариев. Эта стихия огня вновь распаляет мои эмоции, как потухший костер. Девушка берет меня за руки, покрывая своей аурой. Приятное тепло Кару окутывает с головой, словно дружеские объятия. Мы решительно шагаем прямо в пламя, хотя все инстинкты вопят: остановись, дальше смерть. Секунда, и наши тела погружаются в гейзер. Лава начинает извергаться постоянным потоком, а от бушующей энергии огня перехватывает дыхание. С трудом погружаюсь в медитативное состояние, мое ядро раскаляется. В этом проявлении буйства стихии ощущается сила и решимость Кару. Наша духовная энергия становится еще ближе. Мое сознание растворяется в белизне, чей жар может обратить прахом неподготовленного человека. Ядро, спрятанное в груди, чутко реагирует на невообразимую температуру. В какой-то момент оно трескается и расширяется, крепнет, набирая цвет истинного серебра. Совместная медитация привела нас к удивительной гармонии. Наши души соприкоснулись, разделив боль потери и надежду на будущее. Мы растворяемся в этом чувстве единства, и наши ядра резонируют в унисон. Два адепта становятся единым целым, черпая силу в общности духа, и этот резонанс помогает нам прорваться на новую ступень. Когда энергетический поток стихает, мы оба взмокли от высвободившегося жара, хоть Кару и сдерживала его изо всех сил. Лавовое поле быстро остывает, открывая нам дорогу прочь. Это было очень глубоко, тихо произносит Кару, подбирая слова, словно мы впервые по-настоящему увидели и поняли друг друга. Она смотрит на меня с теплой улыбкой, в которой читается принятие и поддержка. Я обнимаю ее без каких-либо романтических намерений, как обнял бы свою любимую сестру, разделив с ней момент душевной близости. Да, теперь мы действительно знаем друг друга, киваю я, и мое сердце наполняется спокойной уверенностью. Спасибо, что поделилась со мной своей болью. Я разделяю ее, как и ты, мою, этого не говорю, потому что слова не нужны. Она понимает меня и так, Кару обхватывает меня, и на миг мне чудится, будто наши потерянные брат и сестра тоже здесь, стискивают нас обоих. Мы покидаем долину пяти стихий в задумчивом молчании, переполненные новыми ощущениями. Позже, когда неловкость уходит, мы обсуждаем произошедшее открыто и честно. Теперь мы понимаем суть двойной культивации. Это не просто объединение стихий ки, а истинная гармония родственных душ, спаянных общим горем и надеждами. Уставшие, потрепанные, но шагнувшие на новую ступень, воодушевленные прорывом, мы возвращаемся к отшельнику. Передохнув после пути, делимся впечатлениями и показываем наши талисманы. Прекрасно, но это был всего лишь первый шаг, самый простой. Чем выше в гору, он тычет пальцем в потолок, тем труднее дышать. Вы только начинаете. Впереди вас ждет испытание не только стихии, но и ваших сердец и тел. Глава 20. Я очень рад, что вы справились с этим заданием, улыбается отшельник, показывая крепкие желтые зубы. Вы смогли пройти испытание в столь короткий срок. Даже не верится. В вашем паре таится поистине пугающий потенциал. Договорив, он задумчиво смолкает. Нахмуренные брови выдают недовольство, даже раздражение. Буркнув себе под нос, старик вздыхает и произносит. Правда, не все так просто. Как я и говорил, это был всего лишь первый шаг. Вероятно, самый легкий. Он поднимается с пола и подходит ближе, протягивая руки в нашу сторону. В вас ощущается духовная и эмоциональная гармония, но также и дисбаланс силы. Для парной культивации необходимо, чтобы оба практика находились на одном этапе. Ступень не так важна. От отшельника начинает растекаться мягкая, словно шелк аура, обволакивая нас обоих. Дитя, он ловит взгляд Кару, тебе необходимо шагнуть на следующий этап. Девушка бледнеет и склоняет голову, а потом с надеждой смотрит на старика. Я уже давно топчусь на пике журавля и никак не могу сдвинуться с места. Скажите, есть ли способ совершить прорыв? Из-за потери брата мне кажется, что моя культивация замедлилась, а то и вовсе остановилась. Закусив губу, старик щурится. Способ есть, детишки. Скажу честно, вы мне нравитесь, но отговаривать вас не буду, хоть и рисковая эта затея. Один лишь поход в долину пяти стихий был самоубийственным, но, как оказалось, не для вас, сдюжили. Так что и с этой задачей должны справиться. Он переводит суровый взгляд на меня. Ты должен стать надежной опорой для Кару. Есть способ и место, где она сможет попытаться прорваться на следующий этап. Небесный источник, легендарный родник, воды которого наполнены чистейшей природной ки. Тебе, девочка, надо погрузиться в них и провести глубокую медитацию. В этот момент ты станешь беспомощной, подобно дитя. Так что, Рен, ее защита ляжет полностью на твои плечи. Где нам его найти? Нетерпеливо спрашивает напарница, целеустремленно сверкая глазами. Я сделаю все возможное, чтобы прорваться на этап серебряного богомола и стать достойной парой Рену. Двусмысленность фразы вызывает у меня улыбку. Какая же ты нетерпеливая, кряхтит отшельник. Однако твои амбиции похвальны. Только искренние намерения приводят к выдающимся результатам. Небесный источник находится недалеко. Дайте мне вашу карту. Он отмечает место на карте, обведя целую горную цепь. К счастью, она не очень большая. Мы с Кару переглядываемся. Именно там произошло наше столкновение с ЗАО. Возможно, у нас есть зацепка. Решаю озвучить свое предположение. Вы сказали, что мне надо будет ее охранять. В тех местах обитают ЗАО. Источник как-то связан с ними? Да, только это не та мелочь, с которой вы столкнулись у родника. Чешет подбородок собеседник. Для них это священное место. Они сами черпают в источнике силу. Поэтому приготовьтесь к серьезной битве. Поблагодарив старика за напутствие, мы незамедлительно отправляемся в путь. В секте продолжают гибнуть люди, и еще неизвестно, что творится там прямо сейчас. Сколько душ за раз пожирает демон. Даже думать о том не хочется. Возвращаемся в горы, где впервые столкнулись с ледяными тварями. Неутихающая вьюга сильно затрудняет ориентирование на местности. Кажется, все вокруг изменилось. Холод усиливается, а снегопад порой идет настолько сильно, что видно не дальше вытянутой руки. Все же благодаря моей памяти удается найти ориентиры в виде торчащих острых зубьев горных пород, которые снег не заметает. Во время привала в небольшой пещере на склоне мы обсуждаем нашу предыдущую встречу с коварными существами. Как думаешь, Рен, тот родник как-то связан с небесным источником, о котором говорил отшельник? Интересуется моим мнением Кару. Вполне вероятно. Вместо того, чтобы плутать по горной цепи, обыскивая каждый пик, стоит попытать удачи здесь. На секунду вспоминаю слова, прозвучавшие из уст ЗАО, и добавляю. Они же упоминали святой источник. Не думаю, что это тот самый родник, но он может быть одним из множества оттоков. Так что начнем с того места. Да и по пещерам, возможно, мы сможем быстрее подняться к вершине. Согласна. Я тоже так подумала, но решила узнать твое мнение, улыбается она. Правда, через пещеры придется пробиваться с боем. Знаю, но, может, это и к лучшему. Враги хотя бы не ударят в спину, если сметем их во время подъема. Киваю в сторону выхода из пещеры. Девушка ежится, пригревшись от своего огня, однако мы оба настроены решительно. Она уверенно кивает, и мы вновь погружаемся в объятия непогоды. Природа словно чувствует наше приближение к святыне. Снег становится шквальным и мокрым. Одежда пропитывается влагой, но из-за жуткого холода быстро леденеет. Кару устраняет эту проблему, окутав нас огненным туманом. На поддержание техники в такую непогоду у нее уходит немало сил. Чтобы помочь ей сосредоточиться, беру девушку за руку, бережно вливая в нее свою собственную духовную энергию. Разделенное бремя уже не кажется таким уж тяжелым, не так ли? Вход в нужную пещеру нахожу не сразу. Мы пропускаем его, поднявшись чуть выше, но я вовремя замечаю знакомый участок каменных зубцов, серыми клыками выбивающихся из-под снега. Жестом указываю, что надо спуститься. Говорить на таком ветру практически невозможно. Растопив проход, на этот раз заделанный не снежной пробкой, а твердой ледяной стеной, проникаем внутрь. На входе нас дожидаются сразу несколько ледяных ядер с формирующимися ЗАО. Оплетающий побег смыкается над ними, давя словно куриные яйца. Снег лишь чуть вздрагивает, но даже не успевает сформировать тела монстров. Надо двигаться быстрее, перехожу на легкий бег. Мне кажется, у ЗАО что-то вроде пчелиного роя. Будто у них один разум на всю Ораву, поэтому и чувствуют друг дружку, как одно существо. Да и не просто так эти ледышки лежали у входа. Стражи, понятливо шепчет Кару. По пути нам попадается еще несколько тварей, прикинувшихся обычными сосульками. Хитрый ход, но им это не помогает. Стихийные монстры хотели походить на простой лед, им и суждено им стать. В пещере возле источника нас ожидает уже целая орда ЗАО. Однако наш прорыв на новую ступень вкупе с улучшившимся взаимодействием в бою не оставляет им и шанса. Кару выжигает их, выплескивая огненную бурю. Ядра, словно спелые плоды, опадают на землю, где их окутывает и давит оплетающий побег. Зачистив место у бассейна, отправляю спутницу в него, пока сам отбиваюсь от подступающих волн. Чтобы ей было легче сосредоточиться, окутываю ее плотной сетью, закрыв от нападающих со всех сторон монстров. Сражаться в одиночку тяжелее, но все же не так сложно. И я стал сильнее, и враг хорошо понятен со всеми его сильными и слабыми местами. Используя оплетающий побег, я затрудняю передвижение монстров. Увеличивая объем растительности, создаю в пещере небольшой лес. Деревья, подчиняясь моей воле, впитывают влагу из окружения. В источнике находится Кару, поэтому туда растения я не пускаю, хоть они поначалу и пытаются дотянуться до лазурной воды. Вместо этого пропускаю ки сквозь деревья. Они разогреваются, активно расплавляя снег. Удивительно, на что способна эта техника. «Рен, выпускай!» — кричит Кару из-за моего защитного барьера. «Что такое?» Открываю небольшой проход и смотрю на нее. «Ты был прав, это не то место. Концентрация ки здесь слишком мала, но я уловила ее потоки». Она показывает на один из множества проходов. Нам туда, надо подняться выше. Уверена? Да. После недавнего испытания я стала гораздо лучше чувствовать иные стихии. А ведь она права. Просто я не обратил внимания, что с недавних пор и сам четче воспринимаю остальные четыре стихии. Вдвоем мы начинаем прорываться наверх. Стоит нам покинуть пещеру с источником, как количество ЗАО заметно снижается. Кару уверенно ведет нас по лабиринту тоннелей. Путь несколько раз выводит на склоны горы, но я доверяюсь своей спутнице. Приходится пробираться по узким участкам, где оплетающий побег помогает преодолеть препятствия. В местах, где прохода нет, создаю растительные мостики, балкончики и лестницы. Мы несколько раз уходим в пещеры, а потом выбираемся на склон горы, так и не встретив серьезного сопротивления. Зато находим еще несколько пещер с родниками разного размера. Но девушка даже не пробует медитировать в них. Она уверенно заявляет, что это не то, что мы ищем. На самой вершине горы расположено небольшое плато, по которому бежит бушующая горная река. Только она не стекает по склону, а проваливается в центре, уходя в недра горы. Вот мы и отыскали нашу цель. Концентрация ки здесь просто зашкаливает. Непогода усиливается, а вокруг нас начинают собираться уже не такие слабые ЗАО. Работая в паре, мы планомерно уничтожаем их. Нам надо дальше, кивает Кару, указывая куда-то вдаль, за стену падающего снега. Видимость практически нулевая. Мы двигаемся против течения реки. Плато находится не на самой вершине, еще один пик поднимается над остальной горой. Сбоку от реки есть небольшая дорожка, ведущая в очередную пещеру. Оттуда растекается мощная ки, в котором я легко угадываю враждебные намерения. Быстро проверь. Показываю я, если столкнешься с врагами, зови на помощь. Она ныряет внутрь, а я, сцепив зубы, отбиваюсь от подступающих многочисленных монстров. Эти гораздо сильнее всех тех, с которыми мы встречались до этого. Ядра у них прочные. Моя техника создает множество растительности, замедляющие их, а под снегом я незаметно пропускаю убийственные корни. Если удается, пробиваю вражеские ядра, выпуская острые шипы. Если они слишком прочные, оплетаю и с усилием крошу. Рен, с тревогой в голосе кричит Кару. Легким шагом бросаюсь по проходу в пещеру, и мне на плечи сразу наваливается мощная давящая ки. Внутри концентрация чистейшей энергии поражает, но я улавливаю в ней несколько агрессивных аур. В пещере Кару противостоит сразу трем снежным исполинам. Сражение разворачивается на берегу небольшого озерца. Сверху в него струится спокойный и умиротворенный водопад, однако, дальше по течению, преодолевая несколько порогов, вода резко набирает силу и скорость, становясь бушующей горной рекой. Только один из противников подобен человеку, второй выглядит словно медведь, а последний обликом напоминает демона Вастея. Кару выстреливает веером огненных шаров, а также создает пылающие столпы, пытаясь не подпустить врагов к себе. Сильным ЗАО ее атаки не вредят, в отличие от их мелких сородичей. Снег тает, но техники даже до ядра не добираются. Регенерация ЗАО быстро восстанавливает их тела. Эй, приятели, втроем на одну нечестно. Задиристым криком привлекаю их внимание. Люди так глупы, грохочет ЗАО в облике Вастея. Ни ваша честь, ни ваши примитивных человеческие понятия над нами не властны. Значит, сдохните как бесчестные шакалы. Вокруг монстра расплетаются побеги, вырвавшись у него из-под ног. Кару отступает ко мне и окутывает нас пламенем. Огненная стихия покрывает и мои побеги. Совместным усилием нам удается пробиться сквозь самоисцеление демоноподобного ЗАО. Однако другие наступают. Ледяные пики вырастают из пола и потолка, а затем обрушиваются на нас настоящим дождем. Спутница поддерживает мои побеги, продолжая напитывать их пламенем. Я накидываю кастеты и бросаюсь в ближний бой. Ядра этих монстров слишком прочны, мне не хватает сил, чтобы раздавить их. Приходится поддерживать слишком большой объем растительности, чтобы спеленать одного врага и задержать еще двоих. Мне удается оттянуть их внимание на себя. Посчитав более приоритетной целью, они обрушивают на меня всю свою мощь. Двигаюсь на пределе возможностей, сочетая все свои техники. Легкий шаг позволяет достичь высокой скорости, размывающей мои движения. Крепче камня защищает от множества атак, но, увы, не полностью. Лед, пропитанный враждебной ки, распарывает и пронзает тело. Меня зажимают в тиски. Одного монстра удерживаю крепкими побегами, неуклонно дробя его ядро. Два других накрывают градом снарядов. В это время Кару удается существенно растопить ядро последнего, чтобы я смог его раскрошить. Покончив с одним, остаюсь против двоих. В этот момент исполинский снежный медведь меняет цель, бросаясь к девушке. Она окутывает себя огненным щитом, но лапа развеивает его, словно пламя свечи, а не технику практика на пике журавля. Кару вскрикивает, но в последний момент перед ней вырастаю я. Сам не знаю, как успевать оказаться в этой точке. Легкий шаг никогда не покрывал такие расстояния. Выставив предплечье, блокирую страшный удар. Ледяные когти чертят на коже глубокие борозды. Крепче камня снижает повреждения, но раны все равно довольно болезненные. Кровь брызгами раскрашивает снег вокруг. Рен, вскрикивает Кару. Ее пламя разрастается, формируя огненный вихрь, на несколько мгновений отделивший нас от врагов. Отправляйся в озеро. Гаркаю я. Это то самое место. Знаю, но как же ты? Напряженно отзывается девушка. Доверься мне. Сейчас мой долг защищать тебя, а твой – стать сильнее. Чем быстрее ты это сделаешь, тем больше от тебя будет пользы. Отзываюсь я, блокируя очередной взмах лапы сквозь огонь. Иначе мы оба тут погибнем, а весь регион падет под стопами демона. Кару рычит, выплескивая гнев и беспомощность, но рвется к озеру. Вихрь ее пламени разрастается, но ненадолго. Меня накрывает теплом, раны чуть затягиваются, но повреждения от лап далеко не простые. Лед словно медленно расползается, проникая все глубже под кожу. Стиснув зубы, чувствую намерение в бушующем вокруг пламени, сквозь которое прорываются два зао. Огонь стремительно сжимается и окутывает меня липок пленкой, даруя жгучую стихию. Наша с Кару синергия стала еще сильнее. Ну что, идите ко мне, сукины дети. Выставив перед собой кулаки, занимаю боевую стойку. В воздухе рядом с моими руками формируются две пары янтарных конечностей, став даже чуть больше моих собственных. Двойка зао кидаются в атаку, но я откидываю их в стороны, словно снежинки. Окутанный пламенем, заставляю их плавиться, но они тут же восстанавливаются. Моментально сближаюсь с первым, одновременно атакуя всеми парами рук. Вражеское ядро трещит, но выдерживает. Новая серия молниеносных ударов разносит его в пух, но одна пара дланей асура исчезает. С последним противником вожусь чуть подольше, но добиваю и его. Правда, последняя пара янтарных кулаков тоже истаивает. Не от истощения, а по моей воле. Могу поддерживать технику и дальше, но стоит правильно рассчитывать силы. Осмотрев и прощупав пещеру, не обнаруживаю здесь иных ходов и враждебного присутствия. Кару уже погрузилась в медитацию, ее аура пульсирует, то затухая, то разрастаясь. От этого поток реки то почти стихает, то усиливается пуще прежнего, заливая берега. В пещеру стремительно врывается несколько мелких зао, но их пронзают выстрелившие из земли корни. Сейчас бы восстановить силы, но, увы, на улице разливаются враждебные ауры. Выхожу, медленно втягивая в себя морозный воздух. Нужна абсолютная концентрация. Любая ошибка будет стоить жизни слишком многим людям. Разрастающийся по телу лед удалось замедлить, но не остановить полностью. Перераспределяю резервы, направляю потоки духовной энергии, шустро прогоняя ее по меридианам. Снег чуть стихает, а на плато вырастает множество фигур. Ауры разные по силе, но во всех без труда считывается бешеное желание уничтожить святотатцев, посягнувших на их священный источник.